Глава 19. Обратный путь до АМГ занял довольно много времени, так как голова у меня была занята анализом направления и подробностей действия колоссальных сил, вызвавших катастрофу. Я вернулся на главную тропу вдоль восточного края лагеря, вдоль белого ледникового льда. Слева от меня на леднике Кхумбу, в нескольких сотнях метров от лагеря, были раскиданы большие спортивные баулы и высокие, мне по пояс, бочки из синего пластика. Я пытался представить себе, какая силища и сколько энергии нужно, чтобы перебросить такие тяжелые предметы по воздуху на расстояние 3 футбольных полей. К тому времени, как я добрался до нашей столовой, обед уже начался. На протяжении всей экспедиции я всегда старался быть пунктуальным, и сейчас мне было неловко опаздывать. Я вошел как раз, когда Грег начал говорить. «Ну вот, теперь все, наконец, в сборе», — сказал он и посмотрел на меня с притворным недовольством. «Сегодня надо закончить упаковывать снаряжение», — продолжил он. «Берите с собой рюкзак лишь с тем, что вам абсолютно необходимо. Остальное сложите в баулы. Мы постараемся найти достаточно яков, чтобы забрать все вещи с нами. Однако мы пока не уверены, что получится, поэтому может выйти так, что сумки на какое-то время придется оставить». «Но нам ведь их потом вернут, ведь так?» — уточнил кто-то. «Ну, должны вернуть, но вы ведь понимаете, всякое может быть», — ответил Грег, пожимая плечами. Еще до обеда вертолеты забрали последних альпинистов из первого лагеря и доставили снаряжение, которое мы вынуждены были оставить там. Я был рад, что все благополучно спустились с горы и с облегчением получил обратно свой мешок из-под риса, набитый моими вещами. Тем из нас, кому вернули вещи, повезло больше, чем альпинистам из второго лагеря. Выходя из второго лагеря и направляясь к первому в ожидании эвакуации на вертолетах, они не имели возможности взять с собой большую часть своего снаряжения. Брошенным вещам и палаткам предстояло оставаться на высоте 6553 метров, их будут трепать порывы ледяных зимних ветров и разрывать похожие на воронов птицы гараки. Несмотря на то, что альпинисты вынуждены были оставить свое дорогостоящее снаряжение, все же это была невысокая цена за спасение с горы. Вернувшись к себе в палатку, я сложил в рюкзак самые ценные вещи – средства связи, теплую одежду, семейные фотографии и дневники. Все остальное я складывал либо в серую спортивную сумку, либо в оранжевый походный рюкзак, одежду, снаряжение, книги. Я отложил в сторону предметы, которые хотел бы дать Пикею в качестве части его чаевых. Я размышлял, какой из редких в этих местах предметов будет ему более полезен. Решил, что один из двух моих пуховых спальников может хорошо послужить ему на горе или дома во время долгой гималайской зимы. Я добавил его в кипу вещей для Пикея. Суровые условия и значительная высота на Эвересте затрудняют питание, поэтому альпинисты испытывают значительную потерю массы тела. Чтобы справиться с этой изнуряющей проблемой, я привез с собой множество всяческих снеков, сладостей и энергетических напитков в таком количестве, чтобы каждый день на протяжении 2 месяцев добавлять в свой рацион по 600 калорий. Весь этот запас весил около 6 килограммов. Поскольку мы уезжали на месяц раньше, у меня оставалось еще около половины. На случай, если нам предстоит пеший переход до самого Джири, я положил в рюкзак дополнительное питание на 12 дней, а остальное отложил для Пикея. Ближе к вечеру стало известно, что местный интернет-провайдер Everest Link полностью восстановил беспроводной интернет в базовом лагере. Мой ноутбук загрузил десятки сообщений с расспросами и добрыми пожеланиями от семьи, друзей и незнакомых людей. В этом потоке сообщений были 2 дюжины запросов в СМИ, некоторые 3-дневной давности. За последние несколько дней я понял, что на то, чтобы выйти на связь с журналистом, подготовить интервью и завершить разговор, уходит час или два. Все зависело от того, сколько часовых поясов отделяло нас друг от друга и сколько раз за разговор связь, как это было недосадно, резко обрывалась. Многие СМИ запрашивали фотографии или видео. На попытки связаться со всеми этими журналистами у меня ушло бы несколько дней свободного времени и куча личной энергии. И ни тем, ни другим я не располагал в избытке. Соцсети ошеломили меня еще больше. Сотни сообщений на 5 различных платформах. Эта поддержка и сочувствие подняли мне настроение. Но мысль о том, чтобы приняться отвечать хотя бы на часть из них, пугала меня. Я написал только самым близким мне людям. Остальным придется подождать. После ужина я дал по телефону еще несколько интервью CNN и CBS. Я достаточно долго рассказывал о бедственном положении в Непале, поэтому закончил уже после заката. Сходил в палатку, утеплился, поскольку уже сильно похолодало, и решил заняться более важными разговорами. Глория, Джесс и Ник еще раньше уговаривали меня как можно скорее уходить с Эвереста. Они знали, что мы фактически со всех сторон окружены крутыми склонами, а повторные подземные толчки неизбежны. Я позвонил на домашний телефон, и мне ответил Ник. Когда я рассказал ему о том, что нашему возвращению домой могут помешать неизвестность и неопределенность, он попытался подбодрить меня. Мне кажется, он вспомнил совет, который я когда-то дал ему, потому что повторил его почти слово в слово. «Береги силы и старайся поддерживать в команде позитивный настрой». Я рассказал ему, что меня беспокоит нестабильное состояние склонов, с которых, когда мы будем проходить внизу, возможны камнепады. Ник процитировал старое хоккейное присловие о том, что быть всегда начеку на случай внезапной опасности. «Верти головой почаще, пап!» Он передал трубку Глории, и я рассказал ей о наших первоначальных планах отступления. «Дождаться не могу, когда же вы покинете базовый лагерь?» «Еще 10 часов, Гло». Вернувшись в палатку, я забрался в спальник и позвонил Родни. Он сказал, что Алан написал в своем блоге о том, что Ферриче, деревня в одном дневном переходе от нас, по слухам, была полностью разрушена. Однако, добравшись туда, Алан увидел, что большая часть деревни выстояла. После того, как я поделился с Родни планами нашей команды по уходу из лагеря, он ответил: «Судя по всему, план неплохой. Не предвижу никаких проблем. Да и ты вроде в порядке». Мой партнер всегда выражался без обиняков, так что его мнение успокоило меня. Видимо, я и правда ясно анализирую обстановку и здраво смотрю в лицо реальности. «На случай, если самолетов не будет, а на маршруте не найдется никакого пропитания, я возьму с собой достаточно калорий, чтобы хватило на пеший переход до Джири». Родни ответил: «Вот это говорит Джим, которого я знаю», — отозвался Родни. Несмотря на то, что не спал до полуночи, 29 апреля я вылез из спальника на рассвете. Вскоре в лагере АМГ засновали все 25 альпинистов и около десятка шерп. Все укладывались перед выходом. Я позвал Пикея к себе в палатку, чтобы отдать ему чаевые. Поблагодарив за тяжелую работу, я вручил ему спальник и продукты, а затем и наличные. Пикей кивнул, улыбнулся и сказал: «Дигани бат, спасибо, Джим Дай». «Дигани бат, благодарю» по-непальски, официальная форма благодарности. Так как он оставался в лагере, чтобы упаковать кухонное оборудование и палатки нашей команды, нам предстояло начать спуск в долину раньше. Возможно, мы с ним уже не увидимся. Пикей выглядел мрачно и сказал: «Мне жаль, что с экспедицией ничего не вышло. Ни он, ни кто-либо другой не мог ничего сделать, чтобы предсказать или предотвратить случившееся». Я улыбнулся и ответил: «Пикей Пхай, ты очень хороший шерпа. Ты сильный, с тобой безопасно». Мы быстро обнялись, и я похлопал его по руке у плеча. Я сказал, что считаю его своим другом, и добавил: «Меро Садхихо». «Бхай, младший брат», — «Меро садхи хо», «Мой друг, да», по-непальски. Когда Пикей ушел, я принес и оставил свои вещи около палатки столовой. Наша основная команда «Шерп» потом взвесит их и сложит свои вместе с 50 другими объемными мешками, пока не соберут 2 дюжины яков. Каменные загоны на склонах гор, в которых обычно держат этих зверюк, рухнули во время землетрясения. И теперь и вверху, и внизу по Кхумбу никто точно не знает, куда подевались и где бродят разбежавшиеся яки. Хотя и был не голоден, за завтраком я заставил себя съесть 3 порции подгоревшей яичницы, чтобы заправить организм достаточным количеством калорий. Затем я вернулся в свою пустую палатку. Понимая, что совсем скоро нам надо будет уходить, я криво написал в дневнике: «Мне не терпится вернуться домой, но совсем не хочется покидать Эверест. Когда мы уйдем, будет окончательно ясно, что мечта об Эвересте так и не сбудется. Вряд ли я снова попытаюсь пойти на Эверест». Я начал перечислять причины, в силу которых точно не вернусь. Слишком нестабильно сейчас, слишком холодно, слишком тяжело из-за высоты, слишком опасно для здоровья. Список продолжался. Слишком дорого, слишком долго, слишком много времени вдали от Гло и детей. Перечислив еще 6 причин, я подвел черту и заключил: просто оно того не стоит. Перед выходом на маршрут я активировал трекер на навигаторе GPS. Он позволит друзьям и незнакомцам в режиме реального времени отслеживать мой спуск с помощью онлайн-карты. Пока возился с GPS, я прочитал новое сообщение от Питера Сакса, генерального менеджера Lova Boots в Соединенных Штатах. Я пользуюсь их продукцией уже более 2 десятилетий и не раз испытывал благодарность за то, что ботинки этой фирмы уберегли пальцы моих ног от обморожения. Lova частично спонсировала мою экспедицию на Эверест, а с Питером за эти годы мы подружились. 2 сварливых старожила Новой Англии мы обожали подшучивать друг над другом. Но в этот раз Питер написал: «Когда будешь уходить с горы, постарайся ощутить гордость. Ты сделал все, что мог». Я выполз из палатки, выпрямился и посмотрел на небо. Плотный слой облаков скрывал солнце, так что горы выглядели серо и уныло. Интенсивный ультрафиолет все же проникал сквозь облака, поэтому я надел темные очки для ледника и пониже надвинул на лоб козырек шляпы. Они и козырек защитят меня от солнца, и, если понадобится, от слез. У палатки столовой стояли мои товарищи по команде и несколько шерпов. Они снимали верхнюю одежду и намазывались солнцезащитным кремом. Я опустился на колени и в последний раз заглянул в свою пустую палатку, мой временный дом в базовом лагере. Затем застегнул молнию на клапане двери. Позже палатки снимет наша команда из базового лагеря. Я взвалил тяжелый рюкзак на плечи и присоединился к команде. Некоторые обменялись односложными приветствиями, но почти никто не разговаривал. Джейсон и Каролайн, супружеская пара из Канады, обнимали друг друга. Как только вся группа собралась, Эмили обратилась к нам: «Ну что же, давайте, пора уходить». Команда цепочкой потянулась с территории лагеря АМГ. Мы приветственно махали остающимся в лагере членам нашей команды, которые позже присоединятся к нам в Фериче. Я сошел с тропы и посмотрел в сторону горы. Вершину Эвереста из базового лагеря не видно, потому что выступающий край западного плеча загораживает обзор. Жаль, что нельзя в последний раз увидеть вершину. Однако это, может, было и к лучшему. От вида недостижимой вершины мне делалось только хуже. Я изо всех сил старался сохранять позитивный настрой и хоть чему-то радоваться. Меня хватило только на мысленное обращение к горе. Спасибо, что позволил нам прийти сюда и попытаться. Спасибо, что отпускаешь нас домой. Я развернулся и пошел вниз по тропе, следом за моими притихшими товарищами по команде. Земля сантиметров на 10 была покрыта тающим снегом, поэтому я старался шагать аккуратно, чтобы не поскользнуться. Перешагивал через камни, которыми была усыпана тропа, и при каждом шаге постукивал по земле трекинговыми палками. Тропа вела на запад и поднималась вверх на боковой скат морены. Может быть, отсюда, с более высокой точки, мне удастся увидеть верхние склоны Эвереста. Мне отчаянно хотелось в последний раз оглянуться через плечо. На душе скребли кошки, словно у родителя, который оставил малолетнего ребенка в первый учебный день в школе. Сожаление и тоска вынуждали меня обернуться, но и стремление поскорее уйти, и внутренний инстинкт предупреждали, что делать этого не стоит. Меня захватили печаль, чувство вины и разочарование. Я смотрел прямо перед собой, вниз на тропу, и пытался сосредоточиться на мыслях о доме в 12 с лишним тысячах километров отсюда. Не оглядываться. Я шагал все дальше, и ноги уводили меня прочь от Эвереста.